Глава 25. Четверг, 18.02.71 года. Торговая база у кабинета Цушко. Почувствовав мой взгляд, Потемкин наконец опомнился, взглянул на меня и отвел глаза, ни слова не говоря. Я посмотрел на Настю. Она была в оцепенении. Подумал, что она может сорваться и устроить Израилевичу истерику с разоблачениями и угрозами. И тогда точно останется без работы. Подошел к ней и, позвав с собой кивком головы ее коллегу, повел Настю к Васиному столу у входа. Там где-то был электрический чайник. Сейчас напоим девчонку, успокоим. Потемкин послушно пошел со мной. Прежнюю строптивость он что-то утратил. Мы посадили Настю на место дежурного, открыл ближайший к Васиному рабочему месту шкаф. Там на одной из полок стояли несколько металлических кружек, банка растворимого кофе, сахар, рафинад в пачке, пачка индийского чая, банка сгущенки. Вот Вася запасливый. Только чайника я нигде не видел. Пока я оглядывался по сторонам, Настя начала отходить от шока. От поисков чайника меня отвлекли громкие всхлипывания вперемешку с икотой. Оглянулся на нее. Глаза ее наполнились слезами. Она хотела что-то сказать, но не могла найти нужных слов. «Он... как? Почему?» — только и повторяла Настя. «Тихо, тихо, тихо!» — начал я успокаивать ее. «Сейчас чайник найдем, водички попьем». У Насти началась истерика. Ее душили рыдания. Она расходилась все громче и громче. Надо было что-то делать, чтобы она в горячке не наговорила своему начальнику лишнего. Решительно подхватил Настю под локоть и поволок на улицу. Потемкин понял меня и помог вывести ее. Схватил пригоршню снега и приложил ей ко лбу, потом прикладывал снег к вискам. Девушка начала приходить в себя, я вложил ей в руки снега и посоветовал приложить к щекам. Влад закурил и, нервно переминаясь с ноги на ногу, молча ждал рядом, пока Настя продышится. «Ну, ты как?» — спросил я девушку. «Нормально», — пробормотала она. «Контролируешь себя?» — уточнил я. Она кивнула головой. «Приглядывай за ней», — попросил я Потемкина. «Пойду посмотрю, что там. И не думайте сейчас ничего предпринимать. Любое решение должно приниматься на трезвую и холодную голову». Потемкин кивнул. Я пошел к кабинету. Навстречу мне шел главный контролер. Он попрощался со мной кивком головы и подошел к кабинету. Денег на полу не было. Никифоровна и Вася стояли тут же. «Богдан Адамович, что, ревизия окончена?» — спросил я. «Завтра не надо с утра приходить?» «Не надо», — проворчал Цушко, кладя у всех на виду на стол обещанную мне десятку. Что это он перестал шифроваться? Решил, что мы так уже видели все? Вид у него был усталый и какой-то болезненный. «По домам?» — спросил я, забирая десятку. Цушко мне в ответ только махнул рукой в сторону двери и обессиленно опустился в свое кресло. «Да, воровство — работа вредная, нервная». «А мне на фасовку завтра приходить?» — решил уточнить на всякий случай. «Приходи», — ответил заведующий. Взглянул на Никифоровну. Она стояла, покачиваясь взад-вперед, заложив руки за спину, глядя в пол и поджав губы. Я так и не понял, что означает это ее поза. Попрощался со всеми и поспешил домой. Гастроном закрывается в 7. Я еще успею купить бисквитно-кремовый тортик с белковым кремом. Как же я любил его в детстве. Мне не удалось пообедать сегодня, и я с голодухи чуть не бегом добрался до магазина. Сходу подошел к прилавку с тортами. Если здесь не будет моего любимого торта, придется идти в булочную. Или фиг с ним. Куплю здесь какой есть. Уж больно кушать хочется. Я не сразу, но нашел глазами нужный торт. Запомнил цену 2 рубля 38 копеек и пошел на кассу пробивать. Встал в очередь. Вечером народу в кассу выстроилось 10 человек. На кассе сидела Нинка Кузнецова. В очереди перед собой я увидел наших контролеров, всех троих. Что их сюда занесло? Израильевич решил своей молодежи поляну накрыть? Так повел бы в ресторан, размер взятки позволяет. Пока над этим размышлял, подошла их очередь. Я не прислушивался, что они пробивали, терпеливо ждал. «Еще рубль!» — вдруг услышал я настойчивый голос Израилевича. «Я тебе все сдала. Проверь карманы, дядя!» Грубо отшила его Нинка. «Господи, ну что за дура?» Нашла с кем связываться. Тем временем обстановка накалялась. Пришлось вмешаться. «Извините», — подошел я к кассе сбоку. «У вас что-то упало», — показал я Нинке ей под ноги. «Чего?» — презрительно посмотрела она на меня. «Вон, смотрите», — подтолкнул я ее под кассу. Она неохотно наклонилась. «Отдайте рубль», — зашептал я ей, наклонившись под кассу. «Это государственные контролеры из Брянска. Я на базе работаю. Они там сейчас с ревизией». «Ой», — пробормотала Нинка, вылезая из-под кассы. Она подала Израилю еще неизвестно откуда взявшийся рубль. «Фокусница, ей-богу». «Я не видела, что он упал», — сказала она ему. «Неужели?» — спросил Израилевич, подозрительно глядя на меня в упор. Я развел руками. «Бывает». Контролеры направились с чеками к прилавкам. «Давай я тебе без очереди пробью», — предложила мне Нинка. «2.38 за торт», — сказал я. Получив свой торт, в предвкушении помчался домой. Семья была в сборе, и у нас была гостья. Мои девчонки сидели на кухне за столом вокруг юной незнакомки. Довольный, я влетел к ним на кухню, поздоровался со всеми и гордо поставил перед ними торт. Не сразу обратил внимание, пока переодевался, пока умывался, что обстановка за столом, мягко говоря, не праздничная. Гостья белокурая, хрупкая, с тонкими чертами лица, совсем девчонка, сидела заплаканная. «Что у нас плохого?» — осторожно спросил, хватаясь за ложку и подвигая к себе поближе тарелку щей из кислой капусты, налитую бабулей. «Это соседка наша», — помолчав, сказала мама, покачивая на руках Аришку. «Эмма Липкинд. Отчим ее...» «Не надо, тетя Поля!» — воскликнула Эмма и разрыдалась. Бабушка молча подошла к ней сзади и стала массировать плечи, успокаивая. Первое, что пришло мне в голову, — это надругательство над девчонкой со стороны отчима. У меня кусок в горле застрял, и аппетит пропал. Я отодвинул полупустую уже миску. Девчонка совсем юная, лет 15. Я едва заметным кивком вызвал бабулю к себе в гостиную и первым ушел из-за стола. Уселся на диван, вскоре ко мне подсела бабушка. «Изнасиловал?» — мрачно спросил я ее. «Да нет, что ты!» — прошептала она, — пока только руки распускает, но все более настойчиво. Он проходы девчонке не дает. Сегодня она еле вырвалась от него. А мать что? А что мать? Кричит на нее, что она специально мужика ее соблазняет. — Да ладно! — не поверил я своим ушам. — Она идиотка, что ли? — У нее два сына маленьких на руках, погодки. Один больной, — проговорила бабушка. — Ну и идиотка, конечно. Куда ж без этого? «Что собираешься делать?» — спросил я. «Да голову сломала. Не знаю, что делать. Мать ее сейчас в больнице с младшим в Брянске. Эмма с отчимом и старшим из погодок осталась одна в доме. Вот ее отчим и расслабился совсем». «Главное, самого страшного еще не произошло», — сказал я, хлопнув себя ладонями по коленям. «Все остальное решаемо. У нее бабушки и дедушки какие-нибудь есть?» «Есть дядя, брат покойного отца», — оживилась бабуля. «Живет здесь с семьей». «Что за мужик?» «Нормальный мужик. Водителем у нас на механическом заводе работает. Жена его нянечка в детском саду». «Знаешь, где они живут?» «Эмма наверняка знает». «Отлично», — проговорил я, вставая. «Этот вопрос надо решить сейчас, раз и навсегда». Вышел в кухню. «Эмма, что отчим, пьет?» — спросил я девушку. «Бывает», — ответила она, испуганно глядя на меня. «Сейчас тоже пьяный?» «Нет, вроде». «Отлично. Ты сегодня здесь оставайся, с тетей Полей, да, ба?» Повернулся я к бабушке. Она сначала мотнула головой отрицательно, потом, передумав, закивала согласно. «Конечно, даже с ночевкой можно. На Инкиной кровати пусть ложится». «А мы с тобой сейчас прогуляемся перед сном, да?» Подошел я к бабуле и подмигнул. «Да-да», — ответила она и пошла одеваться. «Куда вы?» — спросила обеспокоенная мама. — Депутатский запрос оформим. Отшутился я, пошел переодеться и вернулся в кухню. — Все хорошо будет, — сказал растерянный Эмми. — Не волнуйся. — А как же брат? — спросила она. — Он еще маленький. — Не переживай, придумаем что-нибудь, — ответил я. — Отчим же пару часов с ним посидит, справится. Девушка неопределенно пожала плечами. Из своей спальни вышла бабушка. — Эмма, «Герман с Валей в каком точно доме живут?» — спросила она. «За большим мостом, сразу по правой стороне, четвертый дом», — ответила ей Эмма. «А что вы собираетесь делать?» «Что надо?» — ответила бабушка. «Мы пошли». Мы вдвоем с бабушкой вышли на улицу и пошли в сторону улицы Ленина. Было скользко, я подставил бабуле локоть. Так мы дошли до перекрестка и свернули налево. Подходя к большому мосту, с которого я когда-то сиганул, она замедлила шаг, думая о чем-то своем. Какой-то вопрос в связи с этим у меня все крутился на языке, но я никак не мог вспомнить, какой. Так мы и прошли через мост, думая каждый свою думу. «Что она там говорила? Четвертый дом справа?» — проговорил я, переводя бабулю через дорогу. Мы подошли к калитке нужного нам дома. В нескольких окнах горел свет. Отлично, кто-то из хозяев дома. Заглянул через забор, пытаясь определить, есть ли тут собака. Никого не увидел, но на всякий случай хотел постучать калиткой, чтобы спровоцировать собаку, если она есть. Но калитка открылась, я прошел первым во двор, собака не выскочила, пошел к дому, бабушка за мной. На мой стук в дверь никто не вышел. Я вошел, постучал в окно. Вскоре вышла молодая женщина, невысокого роста, в теле, с русыми волосами, собранными в короткий хвост. «Добрый вечер», — поздоровался я и выдвинул вперед себя бабулю. «Здравствуй, Валя», — сказала она. «Герман дома?» «Дома, проходите», — пригласила нас Валя. «Что случилось?» «Дом здесь современной постройки, потолки высокие. Мы вошли в просторную веранду на всю длину дома. Справа здесь была летняя кухня, слева дверь, похожая на санузел. У входной двери вешалка и галошница. Мы разделись и вошли в дом. Он делился коридором на две половины. Нас пригласили пройти по коридору в проходную комнату, которая служила здесь гостиной. Слева по коридору была полноценная изолированная кухня, справа — изолированная комната. Из проходной комнаты слева — вход в изолированную комнату, примыкающую к кухне. У них тут две печи. Одну я заметил в кухне. И здесь, в гостиной, печь была частью стены. Топилась она, получается, из соседней комнаты. Мне понравилась планировка, очень практично. Вскоре к нам вышел заспанный парень лет 30-35 в черных старых брюках и майке-алкоголичке. Бросилось в глаза очевидное фамильное сходство с Эммой. Высокий, стройный, белокурый, тонкие черты лица. «Что случилось?» — спросил он озабоченным голосом, даже не поздоровавшись. Не проснулся еще, наверное. Я предоставил бабушке объясняться. «Герман, у Эммы неприятности», — начала сходу она, тоже не посчитав нужным поздороваться. «Ленка в Брянске с младшим сыном. Эмма одна со старшим из братьев осталась, с отчимом. Он ей прохода не дает. Сегодня она от него еле вырвалась. Сейчас у нас дома сидит. Домой идти боится». «Этот козел совсем охренел», — воскликнул Герман. Лицо у него сильно покраснело, он встал и вышел из комнаты. Жена Валя побежала за ним, причитая что-то про бедного ребенка. Бабушка пошла следом, я за ней. В комнате напротив кухни располагалась спальня супругов. Герман лихорадочно натягивал на себя уличную одежду. Валентина тоже собралась одеваться, но он рявкнул на нее. «Ты куда?» «С детьми кто останется?» «Куда же ты один к нему?» Растерянно, чуть не плача, спросила она. «Я с ним пойду», — попыталась успокоить ее бабуля. Хотел сказать, что я тоже пойду, но вспомнил, что меня здесь никто всерьез не воспринимает, и промолчал. Герман, как ужаленный, выскочил из дома. Мы с бабушкой поспешили за ним. Резвым шагом миновали мост, чуть не бегом добежали до улицы Ленина, до перекрестка с нашей улицей, но все равно немного отстали от Германа. Бабуля была очень взволнована и тяжело дышала. Я опасался за нее. Дом Эммы оказался через дом от нашего по той же стороне. Герман первым на наших глазах ворвался в дом. Нам еще понадобилось какое-то время, чтобы догнать его. Когда мы вбежали, услышали громкий испуганный плач ребенка. Старый дом не был разделен на комнаты, только одна перегородка, и та не до потолка отделяла один угол в большой хате. Посередине этой хаты на полу лежал Герман, верхом на нем сидел здоровенный бугай в трусах и майке и молотил Германа здоровенными кулачищами так, что тот только успевал закрывать лицо. Ни о каком сопротивлении со стороны Германа не было и речи. На койке рядом сидел в одном белье малыш лет 3-4 и горько плакал. Я подошел сзади к бугаю и ударил его со всей своей подростковой дури ребрами ладоней по ушам. Бугай завис, но не потерял сознание. Герман быстро сориентировался, столкнул его с себя, перевернул лицом вниз, сел сверху и закричал мне: «Дай что-нибудь, руки ему связать!» Огляделся вокруг, но не нашел ничего, кроме застиранного рушника. Кинул его Герману, тот связал сзади руки бугаю, отполз от него и обессиленно сел на пол на небольшом расстоянии. Бабушка бросилась к ребенку, завернула его в одеяло, села с ним на кровать и стала укачивать, что-то нашептывая. — Да, не зря тебя Валентина одного не хотела пускать, — проговорил я. Герман зыркнул на меня возмущенным взглядом, но говорить ничего не стал. Не до того ему было, видимо. Да и что по существу он мог возразить? Зашевелился отчим. Герман поднялся, тяжело дыша, и подошел к нему. Что козел? А девочек молоденьких потянуло, — сказал он и врезал тому ногой в бедро. Бугай уже пришел в себя, снес удар молча, только сплюнул на пол, презрительно глядя Герману в глаза. И что дальше? Какие у нас есть на эту сволочь методы воздействия? Размышляя, я рассматривал на стенах старые фотографии. Многие были похожи на Германа и Эмму. Вдруг до меня дошло. «Послушай», — обратился я к Герману, — «а дом-то этот, Липкиндов?» «Да, стариков моих дом», — ответил Герман. «А где они?» — спросил я. «Умерли уже». «И чей сейчас дом?» «Мой, Эммы». «А мать ее?» «Мать с младшими детьми у своей матери прописана». «То есть», — продолжал докапываться я, — «это сволочь», — показал на отчима, — «в чужом доме на хозяйскую дочку нацелился? Несовершеннолетнюю? На минуточку». «Слышь, сопляжуй, рот закрой», — цыкнул на меня бугай. «Козел!» — Герман опять пнул бугая. «Я тебе яйца оторву и в рот тебе затолкаю и проживать заставлю». Лицо у Германа и так было красным, а тут побагровело. Я испугался, как бы у него инсульт не случился. «В общем, так», — вступила в разговор бабушка. «Я не знала всех подробностей, кто тут прописан, кто не прописан. Но в свете вновь открывшихся обстоятельств будет так. Ты, — обратилась она к бугаю, — убираешься отсюда прямо сейчас. Если твоя идиотка Ленка захочет жить с тобой, пусть катится за тобой на все четыре стороны. Здесь остается Эмма и те, кого она сама захочет видеть в своем доме». «Она несовершеннолетняя», — с издевкой в голосе, ухмыляясь, пробасил бугай. «Она не может жить одна без матери». «Но мать ведь и родительских прав лишить можно», — жестко ответила бабуля. «И посадить можно за соучастие в попытке изнасилования собственной дочери. Уверена, твоим сыновьям без вас обоих убогих мерзавцев будет лучше». В голосе бабули слышалась сталь. Сейчас, глядя на нее, было понятно, что не просто так она депутат, характер железный. «Я в любой момент готов Эмму удочерить», — заявил Герман. «А моих что, вы готовы без матери оставить?» — ехидно спросил бугай. «В детский дом их?» «Вспомнил о детях, мерзавец!» Спокойным и при этом полным ярости голосом произнесла бабушка. «А когда Ленку беременную бил, о ребенке думал? А мальчишка из-за тебя инвалид с рождения, тварь! Я бы тебя еще тогда посадила, если б не твоя жена, идиотка! Уговорила меня не сажать тебя. Вот кого-кого, а ее совсем не жалко. Даже посадить. Вместо того, чтобы дочь защитить от своего похотливого кабана, она ее же обвиняет, что сама виновата». «Ничего себе у них тут Санта-Барбара. Но что правда, то правда. Не повезло Эмке с матерью. Мозгов там меньше, чем у курицы. Вместо того, чтобы посадить этого урода и на алименты повышенные его поставить, в том числе и на свое содержание, за ребенком-инвалидом кто-то же должен ухаживать, она его отмазала и огребает теперь и сама, и дети, но не дура». «Слышь, чайка вологодская», — забасил бугай на бабулю, — «я тут при чем? Она сама больного ребенка родила». «Сама?» — агрессивно спросила его бабушка. «Она из-за твоих побоев его намного раньше срока родила. Мальчишка слышит плохо, видит плохо, и еще неизвестно, потянет ли школу. Это ты, скотина, виноват». «Ничего себе удружил батя родному сыну», — сказал я, обращаясь к отчиму. «Хороший ты отец. И муж, смотрю, замечательный. А отчим-то какой любящий. Давай, собирайся и вали отсюда, чтоб тебя никто и никогда в этом городе больше не видел. А то и правда посадят. А знаешь, что на зоне с такими любителями молоденьких девочек делают? Не надо объяснять?» «Опять ты, молокосос, пасть раскрываешь, когда не просят», — наехал на меня бугай. «Помалкивай, когда взрослые разговаривают. Что-то ты себе много позволяешь. Может, ты плохо воспитан?» Заржал он, довольный своей шуткой, и взглянул с издевкой на бабулю. «Я плохо воспитан», — согласился с ним. «Настолько плохо, что могу тебе еще наподдать, если не заткнешься. Хотя ты и так не тот случай, когда лежачих не бьют». В хате повисла тишина. Бабушка встала, но ее лице считалось решимость. Было понятно, что для себя она уже все по этой ситуации поняла и готова действовать. «Я мальчонку к нам пока заберу. Заявление Эммы отдам соседу-милиционеру на хранение. Срок исковой давности 15 лет. Вот как минимум 15 лет, чтоб я тебя рядом с Эммой не видела». Бабушка с завернутым одеялом малышом подошла к отчиму. «Ты понял?» — спросила она его. И, обращаясь к Герману, сказала. «Ты хозяин этого дома. Проследи, чтобы он убрался отсюда. Ключи забери. Будет выпендриваться, вызывай милицию». Бабушка ушла с ребенком на руках, мы остались втроем. «Вставай. Собирайся», — сказал Герман отчиму. «Все, доигрался. Полчаса тебе на сборы». Тот встал. Герман развязал ему руки. «Что, думаете, наказали меня?» — ухмыляясь, спросил он, потирая затекшие руки. «Да мне только лучше будет. Баба с возу кобыле легче. Вот пусть и живут на свою пенсию». «Какую пенсию?» — не понял я. «У Эммы с матерью пенсия по потере кормильца после гибели брата моего», — пояснил Герман, обращаясь к отчиму, сказал. «Если честно, мне абсолютно наплевать, на что будет жить твоя баба с твоими детьми. А нашу Эмму я и сам выращу. Тем более она уже взрослая, через пару лет школу закончит, работать пойдет. Так что давай, выметайся». «Думаешь, племяшка тебе спасибо скажет? Что ты ее мать и братьев без денег на жизнь оставил?» — ехидно спросил Германа, отчим одеваясь. «Думаю, что Ленка твоя хоть и дура, а на алимент подать на тебя догадается», — ответил ему Герман. «А я детям никто. Мы с Ленкой не расписаны, дети не мои, ничего она с меня не получит», — улыбаясь, заявил отчим, скидывая в наволочку свое барахло. «Вот дура баба, она и есть дура», — пробормотал Герман. «А какая разница, твои, не твои?» — спросил я. «Платить все равно будешь. На двоих детей сколько положено алиментов? 50%? Средняя зарплата сколько? Ну, пусть 100 рублей. Так, по-скромному. Вот 50 рублей в месяц ты будешь на сыновей платить добровольно своей нежене. И Эмма будет за этим следить». «С какого я буду платить?» — развязно спросил отчим. — «С такого. 15 лет исковой давности. Забыл?» — «Да пошли вы!» — рявкнул отчим и хотел уже уйти. — «Ключ!» — остановил его Герман. Тот показал на ключи на полочке под зеркалом у входа и ушел, хлопнув дверью. Мы остались с Германом в доме одни. — «Что дальше будем делать?» — спросил я, собираясь уходить. — «Как думаешь, он будет платить?» — «Да нет, конечно», — ответил Герман, выключая свет в доме, выходя и запирая дверь. Мы вышли на улицу. «Он и не работал толком никогда», — продолжил Герман. «Так, сторожем числился где-то, чтобы не посадили за тунеядство. Случайными шабашками перебивался. Сам же их и пропивал». «Красавчик! Давай к нам зайдем», — предложил я. «Там все на ушах уже, наверное». Нас и правда ждали. Бабушка с матерью и Эмма не спали, сидели за столом. Когда мы с Германом вошли, все вопросительно уставились на нас. «Он ушел», — доложил я. «Дом пустой. Кому-то надо там печку топить, чтобы он не проморозился». Эмма выдохнула, как мне показалось, с облегчением, но тут же опять напряглась. «Ой, а что скажет мама?» — взволнованно проговорила она. «Когда она должна вернуться?» — спросил я. «Не знаю, может, завтра, может, в понедельник», — ответила девочка, все больше и больше втягивая голову в плечи. «Эмма», — вступил в разговор Герман, — «мне плевать на то, что скажет эта глупая баба. Она предала тебя, променяв на мужика. Она должна была выгнать этого козла к чертовой матери, как только он первый раз на тебя посмотрел». «Согласен», — добавил я. «У тебя нет больше перед ней никаких моральных обязательств». Передо мной и Германом поставили блюдце с кусочками торта, что я принес сегодня. Уже и забыл про него. «О, тортик!» — воскликнул обрадованно, попросил ложечку и чаю. Мы с Германом выпили чаю с тортом, немного успокоились, но идиллию нарушило громкое всхлипывание. Эмма начала рыдать, у бедной девочки сдали нервы. Теперь она переживала, как они будут жить, жалела братиков и опасалась скандала со стороны матери, боялась обвинений в том, что из-за нее мать осталась без мужа. «Эмма, если твоя мать скажет хоть слово плохое на тебя, я ее выгоню», — сказал Герман, но, увидев испуганные глаза девчонки, поспешил добавить. «Ты будешь не одна. Поживешь временно у нас. Тебе 3 года осталось до совершеннолетия. Вырастешь, будешь жить в нашем доме в тишине и покое». «А как же мама?» — сквозь слезы спросила Эмма. «Это ее проблемы», — отрезал Герман. «Я не позволю никому тебя обижать. Даже если сейчас тебе это не нравится, потом ты спасибо скажешь». В дверь громко постучали. Встал и открыл дверь в сени. Передо мной стоял Иван Николаев. Вид у него был бледный. «Выйди», — только и сказал он. Серж Винтеркей, Артем Шумилин, ревизор. Возвращение в СССР. Книга 1. Прыжок с моста. Читал Сергей Уделов.